Глава 59. Натянув на лицо ворот рубахи до самого носа и стараясь меньше дышать угарным газом, Некрас ворвался внутрь горящего барака. Дым уже заполонил верхнюю часть пространства, и молодой человек тут же нагнулся, быстро осматриваясь по сторонам. «Кто-нибудь, помогите!» – отчетливо услышал он женский голос сверху. Подняв голову, он увидел среди дыма, как с деревянных перил второго этажа свешивается Иринга. Девушка поддерживала немощного дряхлого деда, который едва стоял на ногах. Они не могли спуститься. Лестница внизу полыхала. Некрас бросился к ним, но в этот момент лестница жутко затрещала. Молодой человек едва успел отскочить в дальний угол, вжавшись в стену. Грохот и рой огненных вспышек заставили его упасть на пол. Когда оглушающий шум стих, Некрас приподнялся, быстро вскочил на ноги и бросился обратно. Задрал голову и облегченно выдохнул. Иринга с дедом стояли все там же, наверху, у дыры, где раньше крепились балки рухнувшей лестницы. Девушка и старик были живы, но так и не могли спуститься. Внизу зияла дыра. Однако рухнувшая лестница почти потухла. Некрас понимал, что это ненадолго. Потому прокричал девушке. «Иринга, толкай деда вниз, я поймаю, потом тебя». «Нет, он убьется, он едва стоит», — прокричала та и закашлялась. «Давай, иначе сгинете оба». Огонь нещадно жарил. Сбоку под обломками лестницы начало снова гореть. В следующий миг Иринга окликнула его, и Некрас быстро поднял руки, ловя падающего на него деда. Он умело поймал старика, чуть осев от тяжести, и тут же потащил его к выходу. Дед кряхтел и стонал так громко, будто уже помирал. «Я сейчас вернусь за тобой», — крикнул Некрас Иринге, но неожиданно перед ним из клубов дыма появилась высокая фигура Арея. «Давай, деда, девку спасай», — приказал ему Арей, выхватывая у него несчастного и легко поднимая старика на руках, словно тот ничего не весил. Арей потащил деда к выходу, а Некрас вернулся к рухнувшей лестнице. Иринга уже сидела на краю обломанного пола, но не могла решиться прыгнуть. Огонь подбирался все ближе. «Давай, Иринга, я поймаю! Прыгай скорее, ну!» Громко закричав от страха, девушка дернулась вниз. Некрас ловко поймал ее, крепко прижав к себе. Приникнув губами к ее лбу, он счастливо прошептал: «Умница!» Она в ответ сильно закашлялась, хватая ртом воздух. Немедля схватив девушку за руку, молодой человек потянул ее прочь из горящего барака. Огонь до конца потушили только спустя 2 часа. Чарослав и Углеб с мужиками долго разгребали рухнувшие бараки и тушили тлеющие угли, чтобы они снова не вспыхнули. А мы с Гордеем обходили пепелище, и я горестно вздыхала. Чувствовала себя отвратительно. Трое погибших в 2 сгоревших бараках и наполовину уничтоженная крайняя теплица. Первая из 5 уже построенных. Я была так расстроена произошедшим, что едва не плакала. На душе скребли кошки, и казалось, что все в моем царстве идет не так. «Златовея, я хотела попросить...» Раздался рядом голос Альгины. Женщина быстро подошла ко мне. «Пока все не разошлись, могу я попросить помочь мне?» «Что ты хочешь, Альгина?» «Растения в сгоревшей теплице, половина из них живы. Мы можем перенести их в другие теплицы. Рута и мои женщины уже начали пересаживать все в корыто и ведра. Только это надо сделать быстро, пока стужа не убила их. Пока вокруг тлеют угли, идет тепло. У нас есть 1 или 2». «Ты думаешь, вы успеете пересадить все?» — спросила я взволнованно. «Потому я и прошу помощи. Мне нужны все свободные руки». «Хорошо, сейчас попрошу Чарослава дать сигнал, чтобы никто не расходился, и мы все поможем», — согласилась я. «Но хватит места в других теплицах. Я найду место, будем ставить ведра в проходы и на стеллажи. Но я не дам погибнуть тому, что уже почти месяц растет. У нас и так мало рассады. Да, понимаю. Я устремилась к мужу и попросила подать сигнал на общий сбор. Он сделал это, протрубив большой рог, который обычно в градах служил для извещения о начале какого-то важного действа. Спустя немного времени, когда все собрались около меня, я озвучила просьбу Альгины. Люди, хоть и уставшие и не спавшие ночь, все же согласились помочь, понимая важность дела. «Людям нужно отдыхать, Вея. Половина града тушили пожар», — сказал мне муж уже наедине. «Завтра устроим для всех день отдыха. Но сейчас нужна помощь Альгине. Мы можем спасти картофель и ростки пшеницы. Там столько посевов». «Значит, будем спасать, что выжило», — ответил печально Чарослав. «Я тоже могу помочь, только ничего не смыслю в этих посадках». Около нас в этот момент появилась Рута, которая быстро шла из теплицы. «Батюшка, пошли со мной!» — воскликнула девочка и, ухватив отца за руку, потащила его к сгоревшей теплице. «Будем сажать вместе, у нас классно получится!» «Классно?» — спросил Чарослав, удивленно поднимая брови. «Что это за слово?» «Это Вея научила меня, оно значит здорово!» «Ясно, дочка», — улыбнулся он, послушно следуя за девочкой. «Ты же покажешь, как это делать, Рута?» «Покажу, батюшка». Я смотрела им вслед и думала о том, что это несчастье дало возможность Руте провести больше времени с отцом. Ведь последние 2 месяца, едва мы приехали в Налагию, Чарослав был слишком занят делами, чтобы уделять дочери много времени, что неправильно. Уже на рассвете, когда мы перенесли все выжившие растения, я, уставшая, ходила по талому снегу среди теплиц. Искала Руту и Берна, чтобы вернуться домой. Хотелось умыться и спать. Сегодняшняя ночь была ужасной, и смотреть на полуразрушенную обугленную теплицу было невыносимо. Многие растения, опаленные огнем, погибли. Мы даже не запустили ее на полную мощность, а она уже сгорела. Нам еще повезло, что вчера началась оттепель, и ночь стояла теплая. Оттого удалось спасти многие посевы. Я увидела Некраса, который как раз выходил из обгоревшей теплицы. Он был хмур и недовольно покачивал головой. За ним семенил какой-то мужичок и размахивал руками. «Я почем знаю, отчего эта тепловая бочка загорелась? Это она взорвалась, она опасна!» — вопил в спину Некраса мужик. Я подошла к ним и спросила. «Удалось понять, отчего случился пожар, Некрас?» «Да, Златовея, отопительная бочка взорвалась. После этого искры упали на дерево, и начался пожар. Взрыв от нее был», — ответил мрачный Некрас. Нахмурившись, я подумала о том, что, возможно, та бочка была сделана неверно, или же Некрас ошибся в своем изобретении, и эти бочки были не так безопасны, как казалось. Все же они работали по принципу электричества.